Глава 16. «Вы не собираетесь звать меня на детский день рождения?» А рассердилась худенькая молодая женщина. «Верно», — согласилась я. «Но заплачу вам за откровенную беседу столько, сколько вы планировали получить за развлечение детей. Это выгодное предложение. На празднике целый вечер нужно трудиться, не присесть, не поесть, не попить. Со мной иметь дело намного приятнее. Сидим в кафе, я угощу вас. Разговор весь день не займет, и ехать вам никуда не надо. Деньги сами к вам придут». «Так как?» Ирина кивнула. «Ладно, я проголодалась». «Вот меню, выбирайте», — предложила я. «Королевские креветки», — воскликнула Кованишина. «Давно их не пробовала. На гарнир спагетти. И десерты». Сделав заказ, Ирина вытащила из плетеной корзинки кусочек хлеба, открыла масленку и стала быстро орудовать ножом. «Не знаю, что вы хотите услышать, но спрашивайте». Мой любимый литературный герой — обожатель орхидей. Нира Вульф не раз объяснял своему помощнику Арчи Гудвину. «Если хочешь вытрясти из человека правду, не подбирайся долго к интересующей тебя теме. Задай ему нужный вопрос сразу. Большинство людей не ожидает такого поведения и может выдать себя». «Так о чем мы поговорим?» — спросила Ирина. Я наклонилась вперед и спросила. «Кто заплатил вам за то, чтобы вы соврали Карине и Светлане про свою любовную связь с Константином Ореховым?» Ирина уронила бутерброд. «А вы откуда знаете?» Я показала на кусок хлеба, который лежал на скатерти. «Свалился маслом вниз. Если верить примете, то вас подстерегают неприятности». «Какие?» — испугалась глупышка. «Большие», — пообещала я. «Лжесвидетельство наказуемо». «Я ничего плохого не делала», — начала защищаться Ирина. «Так кто вам денежки отсчитал?» — повторила я вопрос. И услышала неожиданный ответ. «Телевидение». Похоже, Кованишина слегка успокоилась и решила врать. «Телевидение?» — повторила я. «Забавно. Все целиком? К вам пришла Останкинская башня? Или конкретный человек? Как его звали?» «Имени не помню», — заныла Ирина. «Какое-то простое. Маша, Таня, Катя». «Если я не получу ответов на свои вопросы, вам не достанутся деньги. А директор фирмы, где вы работаете аниматором, узнает о том, что вы любовница маньяка, и мигом уволит вас», — пригрозила я. Поскольку неудачливые актрисы успели подать спагетти с креветками, она уронила вилку. «Маньяк? Кто?» Я опять понизила голос до шепота. «Ирина, кто-то отправил вас к жене Константина Орехова. Вы притащили на лестничную клетку сумку с продуктами, дождались, пока Карина и ее свекровь выйдут из лифта, бросились к ним со слезами и изложили жалостливую историю, помните?» Собеседница кивнула. «Отлично», — похвалила я. «Дело за малым. Мне нужны имя и фамилия автора сценария». Ирина застыла над тарелкой. «Честное слово, я не помню. Это было просто телешоу». «Интересно», — воскликнула я. «Поподробнее, пожалуйста». «Давно это было?» — вздохнула Кованишина. Я снизила планку требований. «Расскажите, что помните». «В то лето денег у меня было мало», — начала Ирина. «В вуз я не поступила, второй раз пролетела. Решила пойти работать по профилю. Театр. Уборщицей. Подумала, что познакомлюсь с актерами, режиссерами. Они мне помогут на следующий год в институт поступить». Ирина засунула в рот креветку, проглотила ее и продолжила рассказ. Ни в один театр Кованишина не устроилась, но решила не сдаваться. Поехала в телецентр. Там ее на входе тормознул охранник. Как она его не упрашивала, парень не дрогнул. А потом он на глазах у Кованишины стал впускать каких-то совсем простых теток. Те говорили ему: «На программу Балахова по списку». Потом назвали фамилию, а толстая баба в джинсах, которая устроилась чуть поодаль от секьюрити, говорила ему: «Порядок, наша». Одна из тех, что миновали турникет, закричала: «А где Алена? Рыбкина?» «Не шуми, она в туалет двинула», — ответили из толпы тех, кто еще стоял на входе. Ира поняла. Вот он шанс. Она смешалась с толпой, подошла к охраннику и заявила: «На шоу Балахова по списку. Алена Рыбкина». «Наша!» — не глядя на нее, крикнула администратор. Ирину пропустили, у людей, которых собирала толстуха, документы не спрашивали. Кованишина провела в телецентре время до вечера и узнала много интересного. Оказывается, в один день снимают сразу 3 выпуска одной программы. Зрителям платят копейки, но если активно участвовать в процессе, громко возмущаться или восхищаться, то тебя заметят, и, возможно, ты получишь шанс задать вопрос героям на площадке. А вот за это получишь деньги. Самое главное — подружиться с администратором, который отвечает за публику. Зрители находятся в его власти. Через пару месяцев Ирочка стала своей в коридорах Останкино. У нее в сумке всегда было 3 запасные кофты и столько же наборов бижутерии. Одинаково одетых женщин часто выгоняли после первой съемки. Кованишина сумела подлизаться к Але, той самой толстой бабе, и понравиться ей. Алевтина работала параллельно на нескольких проектах. Она постоянно вызывала Иру, поручала ей задавать вопросы. Почти все программы были постановочными, вроде спектаклей. Ирочка очень старалась. Она мечтала когда-нибудь получить роль героини, которая сидит на диване и, рыдая, рассказывает ведущему об ужасах своей жизни. Если очень чего-то хотеть, то, в конце концов, удача тебе улыбнется. Ире досталась роль любовницы известного актера. Девушка прекрасно справилась с задачей, очень правдиво плакала и порывалась побить законную супругу лицедея. Потом она уже в другом шоу изображала беременную студентку. И пошло-поехало. За полгода Кованишина побывала везде, где только можно, и ощутила себя настоящей звездой. Один раз в магазине какой-то мужик показал пальцем на нее и заорал. «Ну ты сволочь! Видел тебя по телеку, рассказывала, как ты свекровь из дому выгнала». С одной стороны, это не очень приятно, но с другой-то, вот она, слава. Ирине даже приходилось отказываться от каких-то проектов, порой съемки на разных каналах совпадали по времени. И вдруг телефон замолчал. Через неделю Ира занервничала, сама соединилась с Алей, которая стала кем-то вроде ее продюсера, получала процент от гонораров Кованишиной, пристраивала подопечную куда можно и нельзя. «Когда у нас очередная съемка?» — поинтересовалась Ирина. «Конец малине», объявила Аля. «Ты примелькалась, часто появлялась, народ стал тебя даже в гриме узнавать». «И что делать?» — испугалась звезда. «Сиди год тихо, потом я попробую тебя куда-нибудь всунуть», — пообещала Алевтина. 12 месяцев!» — ужаснулась Кованишина. «А то и больше!» — совсем деморализовала ее Алевтина. «Программ с тобой много вышло. Если что вдруг наметится, я сразу тебе сообщу». «Как же так?» — схлипнула Ира. — Раз и конец? — Добро пожаловать на телевидение, детка, — хмыкнула Аля. Знаешь, как ведущим объявляют о закрытии их проекта? Говорящая голова одну программу отработала, переодевается на вторую и опля! Выходит секретарша босса и объявляет. Ваше шоу закрыто, съемок более не предвидится. И все, до свидания. Учти, так с ведущими поступают. А ты кто? А вот так Ира получила еще один урок. Поняла, что звезду легко погасить. Не она главная в студии.